Княгиня Мария Николаевна Волконская. Бабушкины записки. Глава первая. Проказники-внуки. Сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно. В ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было, родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успейте слушать рассказов моих. Достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала, доступное вам, по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам. Идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу у внуков, пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору Читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, но пуще отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны, не знал ничего, боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужество добыл и лавры побед, и почести, чтимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом, но память о нем нераздельно слилась с великим 12-м годом. Тут жизнь его долгим сражением была. Походы мы с ним разделяли, и в месяц иной не запомню числа, когда б за него не дрожали. Защитник Смоленска всегда впереди опасного дела являлся. Под Лейпцигом раненый, с пулей в груди, он вновь через сутки сражался. Так летопись жизни его говорит. В ряду полководцев России, покуда отечество наше стоит, он памятен будет. Вети отца моего осыпали хвалой, бессмертным его называя. Жуковский почтил его громкой строфой, российских вождей прославляя. Под Дашковой личного мужества жар и жертву отца-патриота поэт воспевает. Воинственный дар, являя в сражениях без счета, не силой одной у врагов побеждал. Ваш прадед в борьбе исполинской, о нем говорили, что он сочетал с отвагою гений воинский. Войной озабочен, в семействе своем отец ни во что не мешался, но крут был порою. Почти божеством он матери нашей казался, и сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили в герое. Окончив походы в усадьбе своей, он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном дому. Детей, поручив англичанке, старик отдыхал. Я училась всему, что нужно богатой дворянке. А после уроков бежала я в сад и пела весь день беззаботно. Мой голос был очень хорош, говорят. Отец его слушал охотно. Записки свои приводил он к концу, читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы. И шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицей бала. Очей моих томных огонь голубой и черная с синим отливом большая коса и румянец густой на личике смуглом красивом, и рост мой высокий, и гибкий мой стан, и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть. Отец за меня постарался. «Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался». Его полюбил государь, наш отец, и дал ему чин генерала. «Постарше тебя, а собой молодец. Волконский, Его-то видала на царском смотру, и у нас он бывал. По парку с тобой все шатался». «Да, помню, высокий такой генерал». «Он самый», — старик засмеялся. «Отец, но он так мало со мной говорил», — заметила я, покраснела. «Ты будешь с ним счастлива», — круто решил старик. Возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селеньям на зимний постой бригаду его разбросали, ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась. В Одессе потом по совету врачей я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире, и снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея в ночи, почти на рассвете то было. «Вставай! Поскорее найди мне ключи, камин затопи!» Я вскочила, взглянула, встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и сжег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа, и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал: «Мы поедем сейчас», волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас, и утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился. Довез до отцовской усадьбы меня и тотчас со мною простился».